выдавил Антон. Илья, не поднимая головы, вдруг прошептал. «Там человек сам себя забывает, особенно когда желтым». «И где же этот шприц?» — спросил Корнелий у Антона. Тот закаменел со сжатыми губами. «Ну!» — резко сказал Корнелий. «У вас в комнате, в аптечке, господин воспитатель». Корнелий пошел в стеклянную каморку. Белый шкафчик висел у двери над тумбочкой. В нем, среди пузырьков и пачек с пластырем, Корнелий сразу увидел пистолетик. Такой же, как там. Сквозь дырочки в никелированной крышке затвора виден был стеклянный орех ампулы с лимонной жидкостью. «Особенно если желтым». Корнелий забыл, что на него смотрят сквозь стеклянные стенки. Со смесью брезгливости, страха и озлобления он взял шприц-пистолет. Тупорылый ствол оканчивался овальным резиновым колечком. Корнелий был без пиджака, в белой майке Альбина. Он ребром ладони потер кожу у локтевого сгиба, приставил пистолет и нажал спуск. Он думал, придется давить, чтобы жидкость проникла в поры. Но когда хрустнула ампула, резиновое колечко присосалось к коже, и Корнелий ощутил не сильный, приятный холодок. «Пока я чувствую себя вполне сносно, лишь бы это подольше не...» «О боже, что это?» Резиновая тугая боль скрутила, натянула все жилы. Боль, смешанная с тоской, со стыдом, с ощущением полной уничтоженности. Корнелий превратился в один единственный нерв, который кто-то мучительно тянул и наматывал на раскаленную катушку. Замычав, Корнелий подрубленно сел, грудью упал на подушку, вцепился в спинку тахты. Зная, что сейчас умрет, он отчаянно желал этого избавления и лишь последними усилиями самолюбия зажимал в себе хриплый животный крик. Сколько это длилось? Наверное, недолго, потому что долго такого не вынести никому. Боль уходила, возвращаясь иногда тупыми, уже не сильными толчками. Корнелий сел прямо, потом опять согнулся. Большие капли падали со лба на колени, расплывались на штанинах темными пятнами. Когда Корнелий снова поднял голову, перед ним стояли ребята. Все 13. Тихие, молчаливые. Илья держал фаянсовую кружку. «Выпейте горячей воды, господин воспитатель. Тогда скорее пройдет». «Боже мой, они-то как выдерживают такое?» Корнелий закусил край кружки. Потом, обжигаясь, глотнул. Выпил все. Отдышался. Ребята по-прежнему молчали. Только маленькая тышка задела у Корнелия кожу на локтевом сгибе, рядом с пунцовым овальным бугорком, и серьезно сказала. «Теперь это долго будет». Тупо болела голова. Корнелий сцепил зубы, взял с пола шприц, скрутив стон, поднялся, вынул из аптечки все лимонные ампулы. «Антон!» «Да, господин воспитатель». «Здесь есть где-нибудь мусоропровод?» «Да, господин воспитатель». «Выбрось это к чертовой матери! Ты слышал?» Антон сгреб шприц и ампулы, кинулся к двери. «Сволочи!» — выдохнул в пространство Корнелий. Ребята поняли, это не им. Ножик сказал без обычного «господин воспитатель». «Вы наберите воздуха и считайте до 100. Тогда легче станет». «Хорошо», — сказал Корнелий. Они завтракали в небольшой чистой кухне-столовой с окном автоматической раздачи. Две старшие, лет по 12 девочки, кругленькая ловкая Лючка и молчаливая, похожая на Антона Дина, привычно и быстро ставили перед ребятами тарелки и стаканы, уносили пустую посуду к люку автоматической мойки. Ребята почти не разговаривали. Если скажут слово, то в полголоса. В динамике тренькала веселенькая мелодия. Корнелий сидел в конце стола. «Вам двойную порцию, господин воспитатель?» Эта Лючка неслышно подскочила сбоку. «Меня зовут Корнелий. Хватит одной порции». «Хорошо, господин Корнелий». Он почти с удовольствием съел кашу с прожилками консервированной говядины, хотя это блюдо весьма напоминало завтрак в милицейской казарме. Проглотил жидкий сладковатый кофе. Голова уже не болела, но была пустая и гулкая. Мысли в ней проскакивали, как отдельные горошины. «Почему они не удивились, когда я сделал себе инъекцию? Или удивились, но смолчали?» Робкие или себе на уме? Почему я почти не вспоминаю дом и Клавдию? А что будет дальше? Ребятишки встали и дружно, отчетливо сказали в пространство. «Благодарим страну за хлеб наш!» Затем Антон посмотрел на Корнелия. «Господин воспитатель, вы будете проверять, как мы собрались в школу?» В спальне и на дворе они ходили кто в чем и выглядели довольно замызганно. А к школе оделись вполне аккуратно и одинаково. Мальчишки в черные штанишки, голубые рубашки и синие жилетики с блестящими застежками-крючками. Девочки в клетчатые платьица с белыми откидными воротниками. И все это оказалось чистое, глаженное и по размеру. Лишь Антон выглядел в детском костюмчике слишком длинным и угловатым. Они выстроились в коридоре рядом со спальней. Все, хотя и смирные, но с повеселевшими лицами. Лишь Гурик по-прежнему стоял понурый и с розовыми ушами.